Глава десятая. Десятый день Чернов, Христофор, Аяр и Варя работают на косе длинной. Балок они поставили в начале косы под сопкой у самого океана. Он был надежно прикрыт с одной стороны сопкой, с другой — нагромождением торосов. Да и само лежбище находилось километрах в двух. Медведи балок не замечали. С прошлой осени на косе осталось достаточно трупов моржей, и тут паслись медведи. Часто встречались самцы, хотя ни одного из них ребята в берлогах не видели, и ни одной залежки самца найти ученым не удавалось который год. Этот феномен так и остается пока загадкой для Чернова и его лаборатории. Группу из 3-4 медведей всегда можно было встретить тут. Держались они обособленно, в стороне друг от друга, каждый у своей туши, и желания знакомиться не выражали. Скорее наоборот, каждый зверь охранял свой столик в этой природной столовой. Покормившись несколько дней, звери уходили. Один раньше, другой позже, но на смену им приходили другие. Удалось обездвижить и описать 4. Очухавшись, они тут же ушли во льды. Только один медведь не покидал лежбище. Громадный, старый, очень жирный самец. Его прозвали Бароном. Барон тяжело ходил, спал тут же, рядом с тушей моржа. Был он ленив и подслеповат, а на людей совсем не обращал внимания. Однажды Чернов простоял полчаса в 5 шагах от него. Медведь лежал и, казалось, понимал, что эти двуногие ничего плохого ему не сделают. Винтер стоял рядом, держал нацеленный в голову зверя карабин, замерз даже. А Чернов молчал, тихо ходил вокруг. Ему хотелось потрогать медведя живого, необездвиженного. «Пошли, я замерз», — сказал Аяр. «Пошли». «Почему мы не берем барона?» «Успеем», — сказал Чернов. «Оставим на потом. Не уйдет он. Возможно, болен. Жирный черт. Да, наши весы его не потянут. Пожалуй, тут 800 килограммов. Будет. Надо бы еще 1-2 молодых. 2-леток хорошо бы», — сказал Чернов. «А этого успеем». Невдалеке 2 медведя бродили по голому склону сопки, ели мох, мерзлый ягель, обдирали мелкий кустарничек. Сюда на работу ребята ходили пешком. Поклажу умещали на легких беговых оленьих нартах. Их можно было тащить одному. Все надевали поверх меховой одежды белые камлейки, подходили к лежбищу незаметно, и когда медведи замечали людей, пугаться было уже поздно. Люди садились на нарту, тихо переговаривались, звери привыкали к ним и не боялись. Снимки, которые успел сделать Варфоломей, могли бы украсить передачу любого телевидения, и он жалел, что рядом нет кинооператора. 3 приезжали на ног с Ноя погостить. В балке было тесно, но весело. Нанук вечерами вспоминал старую жизнь, сказки и песни молодости и сетовал, что раньше медведей было больше, и песцов больше, и птиц больше, и рыбы. Моржей и нерпы тоже было больше, вздыхал он. «Конечно», — заметил как-то Варя. «Еще Дарий первый выбил клинописью. Не та ныне молодежь пошла».